Глава восьмая. Стефан ни секунды не сомневался в том, плохая эта идея или хорошая. Он и так знал, что плохая. Но когда плохая идея становится твоим единственным вариантом, расстраиваться попросту нет смысла. Он не мог бродить по лабиринту собственной памяти вечно, даже теперь, когда призраки оставили его в покое. Неожиданно появившаяся дверь обещала хоть что-то новое. И если бы Стефан был чуть наивней, он бы поверил, что это тот самый выход, награда за честный разговор с Эви, как приз в игре или счастливый финал сказки. Но наивности ему не доставало уже много лет. Он ни на миг не забывал, что та Эви не была настоящей, и беседа с ней не отличалась от просмотра любого другого воспоминания. Ну а дверь? Дверь оказалась чем-то принципиально новым. Она смотрелась древней, да еще и странной формы, со скругленными углами. Такие раньше устанавливали на космических кораблях, но на очень старых моделях. Все они завершили свой путь на свалках или плавильных цехах задолго до рождения Стефана. Следовательно, не мог их застать и Рафаль, который был младше третьего, да и вообще провел всю жизнь в лаборатории. А воспоминание при этом определенно чужое. Вывод напрашивался сам собой. Однако вывод этот был настолько диким, что даже Стефан, который за свою жизнь насмотрелся всякого, не мог принять его. Но бегать от собственных мыслей долго не получилось бы, особенно в собственном же сознании. Если это не его память и вряд ли Рафаля, может ли оказаться, что он скопировал и часть воспоминаний существа? Если основываться на тех немногих данных, которые легионерам позволяли узнать об источнике мутагена, это было невозможно. Измененные существа становились слишком примитивными для настолько сложной памяти. С другой стороны, Стефан сам видел, что натворил Ансгар Фетье. Могло ли это повлиять на разум колонии? Могло ли передать воспоминания о тех днях, когда существо не было связано с людьми? И Стефан, коснувшийся изменяющегося разума, пусть и ненадолго, но в важный момент, все это уловил. Если он угадал верно, соваться туда не следовало. Да его прикосновение к тому разуму в реальном мире в ловушку загнало. Однако оно же могло стать тем потрясением, которое вышвырнуло бы его из этой проклятой петли. Шансы невелики. Да и теория сомнительная, но с альтернативами все равно туго. Он уже принял память Рафаля, однако на его участь это не повлияло. Настал черед для более решительных мер. Стефан пообещал себе, что будет действовать осторожно. Он просто откроет дверь, посмотрит, что за ней. И если это нечто совсем уж паршивое, закроет и будет искать другой выход. Чтобы избавиться от страха, он убедил себя, что контроль останется за ним. Уверенность, как и следовало ожидать, оказалась опрометчивой. Нет, выбор у него действительно был, но куда более ограниченный. Открывать дверь или не открывать. Все. Как только он принял решение открыть дверь, от него уже ничего не зависело. Это был не переход, это был другой мир. Мир ярких вспышек, пламени и рокота. От сияния слепли глаза. Грохот, рядом с которым померк бы любой земной гром, любой взрыв, разрывал барабанные перепонки. Жар испепелял кожу, мышцы, кости. Все, что прежде было живым. Стефан просто растворялся в этой реальности. Он не стоял и не шел по ней. Он как будто падал. Или летел. Сказать сложно. Но тверди тут точно не было. Только хаос. Чистый, всемогущий. Существо из плоти и крови давно погибло бы. И неважно, человек это, солдат специального корпуса или легионер. Однако Стефан попал не в реальность, он попал в память о реальности. Это должно было облегчить его участь, дать хоть какой-то шанс, но лишь усилило агонию, замедлив ее. Это в памяти Рафаля он оставался сторонним наблюдателем. Так ведь всегда бывало, когда он заглядывал в чей-то разум. Но эта память оказалась такой же хищной, как ее обладатель. Она подавляла Стефана, растворяла, будто сводила к нулю все, чем он был когда-то. Не так важно, живо ли еще его тело где-то в далеком внешнем мире, умирает оно одновременно с разумом, или для него все закончится позже. Личности внутри уже не будет, потому что ее растаскивало на атомы, делая не трупом, а ничем. Абсолютным, никогда не существовавшим. Частью пустоты, которая так и не оформилась в нечто новое. Он пытался сопротивляться этому. И не мог. Стефану казалось, что самое сложное испытание в своей жизни он уже прошел. На Эребе дикие твари разрывали его на части, а он все равно справился, выстоял, уничтожил их. Разве это не должно было помочь теперь? Вот только связь с воспоминаниями существа обеспечивала совершенно иной уровень уничтожения. Стефан не мог сопротивляться, потому что нечем оказалось сопротивляться. Тело полностью исчезло. Сохранялось разве что то самое «я», коренное представление о себе, которое создает личность. И даже это ему удавалось удерживать лишь чудовищным усилием воли. Он не знал, зачем вообще старается. Следовало просто отпустить. Все отпустить. Не продлевать страдания, а подарить себе покой. Ведь финал будет таким в любом случае. И все же раствориться вот так, позволить исчезнуть памяти обо всех, кого он подвел, так бездарно потерять последний дар Эви. Нет, если уж он мог держаться, он должен был держаться до конца. А потом стало легче. Быстро и неожиданно. Словно между ним и хаосом вдруг появилось защитное поле, и Стефан даже поверил на миг, что это и есть тот самый конец всего. Силы закончились, боль победила. Вот только смерть должна была окончательно его уничтожить, а защитное поле работало иначе. Оно закрыло его и от воющего хаоса, и от бесконечного лабиринта. Оно стало той путеводной нитью, которая указывает дорогу домой. Он очнулся в том самом убежище, которое обустроил себе перед телепатическим контактом. Теперь подготовка казалась бесконечно далекой, будто была проделана много лет назад и вообще кем-то другим. Однако Стефан подозревал, что объективно прошло не так уж много времени. Это очередная ловушка разума. В убежище было гораздо светлее, чем раньше, да и воздух стал чище и прохладней. Искать причину долго не пришлось. Люк оказался открыт, и в тесный салон пробился скудный сумеречный свет. Стефан попробовал пошевелиться, но пока не получилось. Тело странно дернулось, будто в спазме, и не более. Легионер к такому не привык. «Даже не пытайся», — посоветовал знакомый голос. «Тебе нужно время, чтобы восстановиться». Он хотел ответить и снова не смог. Даже этого не смог. Какого-то четкого источника боли Стефан не чувствовал, однако тело будто полностью онемело. Он ощущал каждую клетку, и каждой клеткой не мог управлять. Даже телепатия пока ему не подчинялась, хотя он определенно сохранил ее в себе. И на том спасибо. Он не смог бы посмотреть в сторону, но обладательница голоса сама подошла ближе. К его лицу склонилась маленькая телепатка Триана, напряженно изучавшая его. Теперь она сдержанно улыбнулась. «Я не маленькая телепатка Триана, у меня имя есть. Альда». Он попытался усмехнуться, но ничего не вышло, да еще и дыхание сбилось. Ему только и оставалось, что моргнуть, подтверждая, что имя он помнит, просто не считает принципиально важным. «Меня, знаешь ли, мое имя устраивает. И да, я читаю твои мысли. По-другому с тобой общаться пока не получится». Триана поблизости не было, но это и не удивительно. Трое в кабине просто не поместились бы. Седьмой наверняка где-то поблизости. «Он возле люка стоит», — подсказала телепатка. «Ты помнишь, что с тобой случилось? Понимаешь это?» Помнил он как раз все и очень четко. Только это не давало тех пояснений, на которые он надеялся. Стефан знал, что провалился в ловушку, застрял в своем сознании, а потом память колонии чуть не добила его. Он не мог вырваться оттуда никак, и все равно вырвался. «Ну, если честно, нет», — признала Альда. «Ты не мог. Это реально было какое-то очень странное воспоминание. Знаешь, как вирус в компьютерной системе. Оно бы тебя растворило, но я вовремя успела. Когда действуешь снаружи, да еще и контролируешь телепатию как основную способность, такое проделать легче. Хотя ты мне задачу точно не упростил. До сих пор не представляю, как я тебя нашла». Стефан догадывался, о чем она говорила. В таком состоянии мозговые волны наверняка были минимальными, он немногим отличался от покойника. А он еще и отлично замаскировал свое убежище. Кто догадался бы, что он скрывается внутри бронированной машины в стороне от главных ворот? Никто и не должен был. Другой телепат его не нашел бы, особенно не пытаясь разыскать. Да и она вряд ли пыталась, однако все равно обнаружила. Хотя стоило ли ожидать меньшего от дочери Валентина Вернона? «Ой, только не надо его к этому приплетать!» — недовольно поморщилась Альда. «Его участие в моей судьбе свелось лишь к тому, что он не следит за производными собственного организма». Откуда-то со стороны донесся голос Триана. «Он уже умер или необходимо содействие?» «Не слушай его», — улыбнулась телепатка. «Он действительно за тебя переживал». «Не сомневаюсь, что он уже выплакал все глаза», — подумал Стефан. Какого хрена я двинуться не могу? Я не получал никаких травм, тело должно быть в порядке. Это ты так думаешь? Что случилось? Обширный инсульт. Не может быть. Почему не может? Ты сам прекрасно знаешь, что телепатическое воздействие влияет на мозг, равно как и телепатическая травма, напомнила Альда. Если бы тебе сейчас череп вскрыли, там бы обнаружилась весьма неприятная масса. Но есть и хорошая новость. Способностей легионера хватит для полного устранения последствий. Правда, на это уйдет несколько часов, мы не можем столько ждать. Тебе придется побыть одному, только это уже не опасно. Нет, подождите, насторожился Стефан. Пока даже думать было тяжело. Собственные мысли казались непривычно медленными, как будто вязкими. Он не сразу понял, что его тревожит, а телепатка истолковала обрывки его мыслей неверно. «С тобой все будет хорошо. Триан считает, что внешней угрозы не осталось, а внутренняя... внутренней как раз займемся мы. Извини, но мы не можем провести тут несколько часов. Мы и так слишком серьезно отстали от остальных. Они в гораздо большей опасности». «Да не нужны мне няньки», — разозлился Стефан. «Это я вам могу помочь, а не наоборот. Я открою тебе воспоминание. Просмотри его сама и передай своему дружку». Он сосредоточился на воспоминании Рафаля, том самом, которое многое в этой истории объясняло. Стефан чувствовал, что телепатка выполнила его указание. Сама она вряд ли много поняла. Ей, должно быть, казалось, что в мутации Рафаля нет ничего особенного. Зато седьмой все распознал сразу. Он, наконец, потрудился подойти ближе. Полностью в салон не забрался, но Стефан его хотя бы видел теперь. Триан казался равнодушным, однако он и не стал бы вести себя иначе при телепатке. «Ты уверен, что это не иллюзия?» — уточнил седьмой. «Рафаль тогда был под наркозом. Он мог что-то придумать. Воспоминание нечеткое». «Он мог придумать», — мысленно согласился Стефан, зная, что Альда передаст Триану его слова. «Но вряд ли это плод фантазии. Скорее всего, он дополнил обрывки собственных воспоминаний какими-то рассказами Фетье. Это ведь твой большой друг, да?» «Один из теоретиков и исполнителей нашей операции с Тео», — равнодушно подтвердил Триан. «Тогда ты точно знаешь, на что он способен. Он мог это сделать и сделал». «Что именно он сделал?» — не выдержала Альда. «Я видела, как он менял один контейнер на другой, но они же одинаковые. В чем тогда подвох?» «В том, что они на самом деле не одинаковые», — пояснил Триан. «У каждого контейнера свой серийный номер». «И что?» «Серийный номер этого контейнера означает, что это необработанный мутаген», — подсказал Стефан. В иных обстоятельствах он и сам был бы не прочь засыпать эту малолетку загадками, наблюдая, как она начинает выходить из себя. Но пока у третьего на такое не было сил. Он слишком устал, да и ситуация простой не стала. Альда все равно могла не понять его, начать расспрашивать, что за мутаген такой. Ей не полагалось знать. А она знала. Стефан понял это по ее испуганному взгляду. Он не был удивлен. Следовало ожидать, что Триан расскажет своей девице правду. Сохранение тайн Легиона вряд ли имело для седьмого хоть какое-то значение. «Я думал, первородной материи вообще не осталось», — задумчиво отметил Триан. «Насколько мне известно, она считается полностью утраченной. Размножаться, да и то в лабораторных условиях, позволяют лишь обработанным колониям, достаточно примитивным, чтобы их поведение было на 100% прогнозируемо». «А когда это Легион говорил правду и ничего кроме?» — поинтересовался Стефан. «Хотя тут все сложно. Возможно, для Легиона материя и правда считается утерянной, а какой-нибудь запасливый хомяк в научном отделе хранил ее все эти годы. У него явно немного, раз он использовал для мутации Рафаля такую дозу. Так даже хуже». Тут Стефан был согласен с седьмым, а вот телепатка растерялась. Почему хуже? Если первородная материя — проблема, разве не нужно радоваться тому, что ее хотя бы было использовано немного? Не в этом случае. Никто и никогда такого не делал. На основе Рафаля было создано принципиально новое существо. Оно могло получиться как слабее первых подопытных, так и сильнее. Мы не знаем. Я знаю, — отрезал Стефан. Я был в его разуме. Уже мое состояние указывает, что все плохо. Существо не деградировало до интеллекта одноклеточных. Оно использовало адаптированный мутаген для собственного развития. Да, разум человека оно не сохранило, хотя момент его угасания использовало сполна. Однако оно обладает гораздо более сложными мыслями, инстинктами и даже воспоминаниями, чем можно было ожидать. Это проявляется уже в том, что оно не убило Лавинию и Гидениса. «Как это не убило?» — нахмурилась Альда. «Но я не чувствую их среди живых». «Они прежние не существуют. Только что есть убийство? Превращение живого тела в мертвое. С этой точки зрения они не были убиты. Они были поглощены», — продолжил за него Триан. «Даже Стефан не смог бы произнести это так спокойно». «Да. Я тоже этого не ожидал. По сути, Легион адаптирует поведение, заложенное в колонию, к своему новому телу». «Дополняет коллективный разум общим телом?» — тихо спросила Альда. «Вроде того. Это наверняка результат эволюции, спровоцированной коктейлем веществ в крови Рафаля. Тут многое наложилось. Легион все-таки не так силен, как при первых экспериментах. Рафаль долгое время сдерживал его. Возможно, если бы ему помогли, сдержал бы окончательно, а живая колония была бы подавлена. Но этому пубертатному супермену сорвало крышу», — мрачно подумал Стефан. «Не понимаю, как научный отдел проморгал такое. Явно же были проявления голоса. Пофиг уже. Там все окончательно. Дозваться Рафаля не пытайтесь. Важно другое. Он увеличивает собственную массу, поглощая других живых существ. Следовательно, увеличиваются и его способности». «Считаешь, это сделает его разумней?» «Разумней вряд ли, но силу точно увеличит. И я понятия не имею, получает ли он какие-то особые способности, поглощая сильных легионеров. Но ты должен помнить сам и передать остальным. С ним нельзя драться так, как нам велели. Это не очередной мутант, который просто хочет всех сожрать. Он умнее, и у него свои цели. Его нужно уничтожить, не касаясь, если это вообще возможно». «Возможно. Все умирают», — пожал плечами Триан. «Нам действительно пора. Присоединяйся, как только сможешь это сделать. Должна же и от тебя хоть раз быть польза». «Да пошел ты». «Бессмысленно», — вклинилась в его мысли Альда. «Он все равно не пойдет. Удачи тебе». Они и правда покинули его. Чувствовал он себя отвратительно. Не из-за последствий травмы и уж точно не из-за того, что остался один. Стефана раздражала собственная слабость, беспомощность даже. Он номер три, в конце концов. Он не имеет права валяться тут, как полудохлая улитка, пока остальные сражаются с тем уродцем. Но самокритика не особо помогла и уж точно не ускоряла восстановление. Стефану оставалось лишь сосредоточиться на медитации, убедиться, что телепатия работает как надо. Это помогло. Чувство времени просто исчезло, часы проплывали мимо. Он отмечал новые вехи своего восстановления. Вернулась способность двигаться, говорить. он смог подняться. Тогда он и обнаружил кое-что странное. В момент, когда Триан и Альда находились рядом с ним, он не только не мог управлять собственным телом, но и отвратительно его чувствовал. Поэтому Стефан и упустил момент, когда кто-то из них вложил ему в руку небольшую капсулу с зашифрованным посланием. Он понятия не имел, кто это сделал. Но судя по тому, как была спрятана капсула, этот человек хотел сохранить послание в тайне от своего спутника. Пробираться к компьютеру с боем Стерлинг не собирался. Процесс вышел бы неуклюжим и недолгим. Свои способности он оценивал здраво и понимал. Единственный шанс достигнуть цели — сначала расчистить путь. Для этого ему нужны были инструменты. Он сразу вспомнил, как подключился к управляющему компьютеру на Хионе. Тогда это обеспечило ему великолепные боевые возможности, но в итоге едва не привело к его гибели. И хотя его систему обновили, а оборудование на Марсе было куда совершеннее, чем на Хионе, риск получения серьезных травм все равно сохранялся. Стерлинг не отказался от этого плана полностью, оставил его как запасной, но для начала решил поискать другие варианты. И варианты эти действительно нашлись, помогла его привычка подмечать все детали. В медиацентре он боевых роботов не нашел. То ли все они были уничтожены, то ли их перевели на другие уровни. Зато по соседству с высоткой располагался банк, пока закрытый. Там боевые роботы точно должны быть, никто не доверил бы подобную работу охранникам-людям. Так что Стерлинг ненадолго покинул цокольный этаж и направился к банку. Судя по размеру, это был один из центральных офисов. Охрана отреагировала на его прибытие почти сразу. Откуда-то из скрытых на цветущей территории шахт выкатилось десятка роботов, похожих на гигантских белоснежных насекомых. Надо же, в этом городе даже дизайн боевых машин продумывали. Правда, если этот безупречный белый заляпать красным, картинка испортится. Но, видимо, в Новом Константинополе верили, что дураков, способных сунуться на охраняемую территорию, просто не найдется. Один вот нашелся. «Остановитесь на занимаемой позиции», — металлически проскрежетал ближайший к нему робот. «Развернитесь на 180 градусов и отойдите не менее чем на 10 шагов вперед. При неповиновении мы будем вынуждены вызвать полицию или произвести сдерживание самостоятельно». Стерлингу не хотелось знать, какую именно программу сдерживания заложили в эти железяки. Тратить время на вопросы он все равно не собирался, ведь времени этого оставалось не так много. Он сосредоточился. Внешний мир он теперь почти не видел, его внимание было сфокусировано на данных, появившихся у него перед глазами. Подключаться к роботам напрямую через порты киборг не собирался. Он даже не был уверен, что такое возможно. Нет, тут больше пригодилась бы беспроводная связь по закрытой сети. Эту возможность Стерлинг получил при последнем обновлении, и технически ее было достаточно для контроля над оборудованием банка. Вместе с правом доступа уровня первой сотни в иерархии специального корпуса. Проблема заключалась в том, что Стерлинг эту систему еще никогда не использовал. Он только почитал инструкции, просто потому что читал их всегда. Теперь же ему приходилось спешно вспоминать, что можно сделать в такой ситуации. Но роботы всю эту внутреннюю работу не замечали. Для них он был непонятным человеком, который явился на их территорию и застыл. От выстрела Стерлинга спасало лишь то, что он не пытался продвинуться дальше. Зато сами роботы не сдерживались, они подкатились чуть ближе. «Повторяю сообщение», — металлический голос зазвучал чуть громче. «Вам необходимо немедленно покинуть охраняемую территорию». Сеть грузилась медленно и ничего не находила. Стерлинг нервничал. Если не удастся получить роботов, что ему тогда делать? Плыть через болото? Так это долго не продлится, его даже капитан спасти не успеет. Он уже видел, что роботы начали подготовку к боевой стрельбе. Он ожидал, что все сорвется, когда сеть наконец обнаружила боевые машины. Правда, их собственная защита пока блокировала любую связь, но Стерлинг хотя бы отыскал нужные команды. Дело пошло намного быстрее. Компьютеры банковской техники неплохо сопротивлялись, пожалуй, даже лучше, чем сопротивлялись бы военные и полицейские роботы. Но Стерлинг уже нашел нужные инструкции и периодически заглядывал в них, подправляя настройки. Он больше не думал о том, что будет, если у него не получится. Должно получиться. Обязательно. Первый робот уже демонстративно навел на него прицел, когда все, наконец, заработало. Стерлинг пробился к внутренним компьютерам охраны. Правда, захватить все 10 процессоров не получилось. Не хватало собственной мощности киборга. Поэтому четверых ему пришлось отключить, зато оставшихся шестерых он уверенно повел за собой, испытывая гордость, которая знакома разве что пиратскому капитану, обретшему свою команду. Писать для роботов сложную программу ему не пришлось, цель была близка к тому, чем они занимались обычно. Просто теперь им требовалось охранять не здание банка, а подвижный объект. Это было не так уж сложно. По крайней мере, в начале. Когда на цокольный этаж спустилась большая команда роботов, во всех смыслах взбаламутивших воду, болотные твари затаились. Умирать им не хотелось, но не хотелось и отдавать свою территорию. Поэтому, когда они поняли, что чужаки не устраивают тут охоту и вполне могут оказаться слабыми, они напали. Стерлинг заставил себя думать только о том, что нужно делать. Идти вперед по пояс в воде, чувствовать, как ноги вязнут в непонятно откуда взявшемся иле, стараться не смотреть по сторонам. Насколько это возможно, разумеется. И все равно он замечал самое главное. Как вода шла волнами, а потом кипела, когда заработали лазеры. Как один из роботов вдруг исчез и больше не появлялся. Как из болота вырвалось нечто среднее между змеей и гигантской пиявкой, обвило машину, сжало, впилось мощными челюстями. Робот пока отбился, но лишившись при этом половины орудий и двух конечностей. Стерлинг все равно не мог уже ни на что повлиять. Он мог только идти вперед или бежать прочь. Он предпочел идти. Он все-таки добрался до центрального компьютера. К этому моменту вода стала красно-коричневой от крови неизвестных тварей, а со Стерлингом осталось два полностью функционирующих робота и один поврежденный. Остальные или проглядывали над поверхностью грудами искореженного металла, или скрылись из виду и больше не отображались в системе. Хотелось верить, что после такого и тварей тут не осталось, да не срослось. Длинные скользкие тела наматывали круги вокруг центрального компьютера. По стенам и потолку расползались ветви то ли плесени, то ли водорослей, и безобидным такое растение никто бы не назвал. Этот странный мир не рад был чужакам, он готовился поглотить любую живую плоть, до которой смог бы дотянуться. Так что для победы мало было добраться сюда. Нужно было продержаться достаточно долго, чтобы загрузить файлы, а потом дойти обратно до двери живым. И Стерлинг не был уверен, что у него получится. Он знал, что хищники подбираются все ближе. Капитан Лукия будто почувствовала это. Она вышла на связь, а Стерлинг, не ожидавший громкого звукового сигнала, подпрыгнул и чуть не уронил коммуникатор в воду. «Слушаю, капитан». Прозвучало нервно, но это ничего. Должны же быть какие-то преимущества у того, что он все время нервный. «Витте, у вас все в порядке?» «Конечно, конечно», — отозвался Стерлинг, наблюдая, как из воды появились то ли корни, то ли щупальца, паутиной обвившие одного из роботов. «Мы приближаемся к потенциально пригодной для сообщения студии. Вы добрались до компьютера?» «Я сейчас стою прямо возле него». «Ваш тон меня несколько настораживает, Витте. Вы уверены, что все в порядке?» «Если вы сомневаетесь, если есть угроза для вашей жизни, немедленно покиньте зал. Мы придумаем другой способ передать сообщение». И оба они знали, что времени на другой способ не будет. Снаружи сгущались сумерки. Если они не предупредят горожан об истинной угрозе, количество жертв очень быстро увеличится. «Я все сделаю», — твердо произнес Стерлинг. «Я в безопасности». «Рада это слышать. Остаемся на связи». Он ведь даже не соврал ей, пока что он был в безопасности. Ну, а о том, что к завершению съемок роботы, скорее всего, будут уничтожены и Стерлинг останется без защиты, он сообщать был не обязан. Эстрид видела, что ее спутники начинают смотреть на нее с подозрением. Возможно, все дело было в плане, предложенном ею. Или в той истории с пропавшими телами, которых, как вариант, и не было. Или во всем сразу. Восьмая то и дело бросала на девятого многозначительные взгляды, словно намекая, что их временный лидер сошел с ума. О чем думал девятый, догадаться было невозможно. Но Эстрид бы сильно удивилась, если бы Виндар вдруг стал предсказуемым. Сложившаяся ситуация ее особо не волновала. Возникнет такая необходимость, пятая легко справилась бы с ними обоими. Или нелегко, но все равно справилась бы. Впрочем, Эстрид сильно сомневалась, что ей когда-либо доведется это проверить. Виндар на такое не пойдет, если она не атакует первой. В себе же Эстрид была уверена. Да, зал оказался пустым, ничто не указывало на заложников, кроме запаха крови. Однако Солома уже вовсю твердила, что запах просто принесло со стороны обрушенных уровней. Восьмая намекала, что Эстрид допустила ошибку, а то и вовсе поддалась галлюцинациям. Эстрид ничего с ней не обсуждала и оправдываться не спешила. Она просто объявила свой новый план, и остальным пришлось с ним смириться. Они направились не вниз и не на поиски очередного зала с заложниками. Они пошли в лазарет. Он в Демиурге изначально был обустроен отлично. В те времена раненые на базе появлялись удручающе часто. Потом потребность в медицинской помощи снизилась, и все равно Эстрид примерно представляла, какое оборудование собрано на объекте D1. Его должно быть достаточно. В лазарете никого не оказалось. О людях напоминали разве что засохшие потеки крови. Но кровь стала привычным элементом окружения. Эстрид даже удивилась бы, если бы здесь их встречала безупречная чистота. Когда они добрались до лазарета, Виндар наконец не выдержал. «Ты уверена, что нам нужно использовать именно такой способ?» «Никто так разведку не проводит», — тут же подключилась Солома. «Но никто и не попадает в ситуации, подобные этой», — напомнила Эстрид. «Ваша помощь мне не требуется». Они и не рвались помочь. Солома демонстративно отошла в сторону, делая вид, что она случайно оказалась рядом. Виндар остался неподалеку, но на пятую он не смотрел. Он прикрыл глаза, наверняка изучая их окружение привычным способом. А Эстрид знала, что это не поможет. Если уж у нее не получилось, то у девятого и шанса нет. Тут дело даже не в самоуверенности. Способности у них изначально были разными. Да и дроны-разведчики, даже если бы их удалось найти, пользы не принесли бы. Существо, противостоящее им, отлично скрывалось и сбивало телепатические способности любой природы. Поэтому Эстрид запустила общий медицинский сканер, установленный в лазарете. Сканер был большим, лучшим для своего времени, да и сейчас применяющимся на некоторых отдаленных станциях. Он был рассчитан на одновременную проверку группы до 9 человек, если использовать его как надо. Однако пятая, пренебрегая всеми мерами безопасности, запустила сканер на полную мощность. Компьютер тут же вывесил предупреждение о перегреве, однако Эстрид его проигнорировала. Она знала, что до пожара дойдет минут через 40. Результат она надеялась получить раньше. Пока сканер работал, она перегнала на его компьютер план Демиурга из внутренней базы данных. Самым сложным было подобрать команду, которая вынудила бы сканер наложить результаты на план, однако после пары неудачных попыток у Эстрид получилось даже это. И вот тогда произошло именно то, чего она втайне ожидала с самого начала. «Быть не может», — нахмурился Виндар. «Это какой-то сбой», — тут же разозлилась восьмая. Она всегда злилась, когда поддавалась страху. «Нет никакого сбоя», — покачала головой Эстрид. «Попытка закрыть глаза нас точно не спасет. Мы должны признать проблему и искать способ ее решения». Существо теперь было повсюду. Оно проросло в стены, пронизало все уровни. Пока еще оно было не так уж велико, но увеличивало захваченную территорию, растягивая во все стороны тонкие щупальца. Порой оно создавало массивные комки плоти в отдельных залах, в том числе и тоннелях терраформирования. Однако никакой четкой формы оно не имело. «Что это такое?» — прошептала Солома, разглядывая неоновые нити, нарисованные медицинским сканером на плане базы. «Так же не может быть». Сканеру было все равно, что может быть, а что нет. Он просто искал живую материю в зоне действия, как и было положено. Правда, все найденные ткани он помечал как неопознанные, однако иначе не получилось бы. «Я не понимаю», — признал Виндар. Он владел собой куда лучше, чем восьмая, однако чувствовалось, что и ему не по себе. «Как Рафаль дошел до такого?» «О Рафале мы можем забыть». «Да неважно, кто он теперь. Как появилось вот это?» «Оно объединяет в себе живую материю», — пояснила Эстрид. «Как именно это происходит, я точно объяснить не могу. Но процесс похож на то, как мы создаем мутантов. Только оно не просто подчиняет чужую плоть, оно делает ее собой». «Но такое тело невозможно удержать, если только...» Виндар начал и запнулся, не желая признавать очевидное. Эстрид пришлось сделать это за него. «Если только оно не пожертвовало сложным разумом», — Тогда весь его интеллект уходит на контроль тела. Мы имеем дело с животным, просто очень опасным. Оно уже наметило себе основной путь действия. Оно постоянно будет увеличивать себя, а мозгов остановиться и задуматься, что делать с таким размером, ему не хватит. Верно. И чем больше оно будет становиться, тем сложнее его будет уничтожить. В какой-то момент это и вовсе станет невозможным. Поэтому нам нужно торопиться. Такой вариант казался Эстрид очевидным и единственно возможным. Она ожидала, что ее спутников все равно придется убеждать, однако Солома первой рванула к выходу. Это вроде как должно было радовать, а пятая насторожилась. Она бросила удивленный взгляд на Виндара, но тот лишь пожал плечами. Эстрид пришлось задержаться в зале на пару минут, чтобы отключить сканер. Им тут только взрыва с пожаром не хватало. Но потом она и Виндар направились к шахте основного лифта, куда наверняка удрала Солома. Однако было уже слишком поздно. Взрыв и пожар они все-таки получили. Похоже, Солома использовала баки с горючим из ближайшего технического помещения. Пламя взвелось в шахте, обдало жаром и полетело наверх, уничтожая саму возможность быстро добраться до нижнего уровня. «Вот!» — с непонятным торжеством объявила Солома. «Теперь вы точно туда не сунетесь и меня не заставите. Инструкции Легиона позволяют нам в таких обстоятельствах отказаться от миссии и запросить помощи. Именно это вам придется сделать. Мы втроем все равно никого бы не победили». Хотелось просто махнуть на собравшихся рукой и оставить их на произвол судьбы. Требовали свободы? Пожалуйста. Но ответственность всегда прилагается к ней неизбежным бонусом. И все же поступить так Киган не мог. Тупые люди тоже люди. И даже в своде инструкций специального корпуса не было признаков, по которым кто-то лучше подходит для спасения. Местные ведь и правда не понимают, насколько все серьезно. Раньше ничего подобного на Марсе не было. Оставалось придумать, что тут вообще можно сделать. Киган даже склонялся к старой доброй драке. Если на площади начнется потасовка, полиция обязана будет хоть как-то отреагировать. Правда, при таком раскладе многие все равно могли пострадать, но электрокинетик не без оснований считал, что сломанный нос все-таки лучше, чем превращение в корм для очередного уродца. Он уже готов был начать, когда Ремильда мягко опустила ему руку на плечо, удерживая на месте. «Не нужно». «Все еще ждем твой интересный и местами забавный план?» — удивился Киган. «Как-то пауза затягивается». «Тут собрано несколько тысяч человек. Время на подготовку оправдано. А теперь смотри внимательней». Посмотреть и правда было на что. Малолетки, одурманенные, лишь отчасти вменяемые, даже на атаку электрокинетика не обратили особого внимания. Да они не заметили, как у них товарищи чуть ли не под носом сожрали. Но тут они задергались, начали суетиться, беспокойно оглядываясь по сторонам. Многие уже спешили к ближайшим зданиям, другие же выглядели скорее растерянными, как человек, который только что проснулся. Однако танцами не интересовались уже и они. Да что там, даже техники, отвечавшие за музыку, побросали свои пульты и бежали куда-то. Ремильда с довольным видом кивнула. «Стартовали. Сейчас еще первую космическую наберут, и все, площадь очистится за минуты». «Что ты сделала?» Прежде чем Ремильда ответила, Киган получил возможность наблюдать, как стоящая неподалеку девушка согнулась пополам и распрощалась с остатками скудного завтрака. Двое стоявших рядом парней с большими испуганными глазами скрылись за импровизированной сценой. «Кишечная инфекция», — невозмутимо сообщила Ремильда. «Что? Откуда у них у всех вдруг кишечная инфекция?» Киган сам не знал, зачем задал этот вопрос. Все ведь было очевидно. Хиллер даже насмехаться над ним не стала. Она спокойно ответила. Распространилась воздушно-капельным путем в плотной толпе. Идеальные условия. «Слушай, я не медик, но воздушно-капельным? Кишечная инфекция? Серьезно?» «Если придираешься, придирайся до конца. Она и развиваться так быстро не должна. Но у нас мало времени. Нам нужно было раскидать эту школоту по домам, и вот они бегут туда». Они действительно бежали. Даже те, кому пока было не совсем плохо, сообразили. Такая судьба постигнет всех. Ближайшие цивилизованные туалеты были безнадежно заняты, Ну а местечки посреди площади привлекали не всех. Поэтому недавние сторонники любых мыслимых поступков спешили обратно к теплым, закрытым от посторонних глаз квартирам. «Я сначала думала про ОРВИ», — добавила Ремильда, без малейшего сочувствия наблюдавшая за забегом горожан. «Но тут сложнее. Болезнь может выйти из-под контроля и начать эпидемию в городе. А необычное распространение возможно только под моим личным контролем. В конце концов, я номер два или фельдшер с грузового корабля. К тому же в таком выборе мне виделся определенный символизм». «Какой же?» «Идейные засранцы стали фактическими». Электрокинетик не выдержал, расхохотался. Мимо стайками пролетали подростки, зажимавшие руками места, которые раньше города фотографировали. «Слушай, ну они же весь город загадят!» «Не загадят», — отмахнулась Ремильда. «Острые симптомы сойдут на нет за полчаса, а вот легкие останутся. Не думаю, что наши дорогие любители вечеринок в ближайшие сутки рискнут выбраться из-под мамкиного крыла». «А за сутки ситуация разрешится». «Неплохо». «Ничто так не убивает стремление к неповиновению, как напоминание об основных потребностях». Расчет Ремильды оправдался. Очень скоро площадь и правда опустела. Киган даже сочувствовал малолеткам, но скорее отвлеченно, менять он бы ничего не стал. Хиллер все просчитала верно. Кашель и сопли не напугали бы горожан. Они бы постарались перенести болезнь на ногах, а потом были бы не в состоянии уползти домой. Но то, что случилось здесь, не было поводом для новых хэштегов в общей городской сети. Такое не обсуждают, от него уходят и стараются забыть. Ну а город все равно очистят сервисные роботы, так что невиновные точно не пострадают. «Как думаешь, Луки уже передала сообщение?» — спросила Ремильда. «Без понятия. Но это можно проверить, я видел тут компьютер общего пользования. Городские новости на них точно должны сохраняться». Киган собирался заняться этим немедленно. Оставаться на площади было бессмысленно, да и не гигиенично. Ремильда не стала возражать. Сначала она пошла за ним, но когда они приблизились к одному из городских скверов, Хиллер застыла на месте до того, как пересекла линию деревьев. Электрокинетик, украдкой наблюдавший за ней, заметил это сразу, так что отдалиться он не успел. Киган повернулся к своей спутнице, пытаясь понять, что случилось. А ничего. На нее не нападали. Да и смотрела она не по сторонам, а себе под ноги и почему-то хмурилась. Пришлось спрашивать. «Что уже успело случиться? 2 минуты, как с предыдущим бардаком разобрались!» Он ожидал, что Ремильда отшутится или хотя бы улыбнется, а она осталась серьезна. «Ты чувствуешь?» «Такой постановки вопроса не ожидал». «Земля дрожит», — нетерпеливо пояснила Хиллер. «Ты это чувствуешь?» Никакой дрожи Киган не улавливал, однако он не спешил доказывать, что ей просто почудилось. Хиллеру номер два не нужно было даже активно использовать свои способности, чтобы сохранять более тонкую связь с окружающим миром. Логично предположить, что она уловила нечто такое, что от него укрылось. «Может, легкое землетрясение?» — предположил электрокинетик. «Маловероятно. Во-первых, столицу построили именно здесь как раз из-за того, что на этой территории сейсмическая активность почти нулевая. Во-вторых, вибрация нарастает». Киган опустился на колени и прижал обе руки к земле. Он выпустил туда вниз разряд электричества. Без четкой мишени и цели, просто чтобы настроиться на окружающий мир. Вибрация и правда была. Причем нарастала она не рывками, как можно было ожидать от землетрясения, а стабильно. Как будто к ним приближалось что-то очень-очень большое. Киган не был уверен, что они готовы это увидеть, но сомневался, что их желание или нежелание способно повлиять на приближение гиганта. Им только и оставалось, что привычно готовиться к худшему. Отхан уже не надеялся никого спасти. Изначально он действительно верил, что способен помочь Шарлотте. Но недолго. Даже Шарлотта, при всей ее увлеченности своей странной питомицей, глухой не была. Отхан звал ее, и она должна была почувствовать его. Однако силуэт продолжал двигаться вперед, не отзываясь и не оборачиваясь. Всегда на одном и том же расстоянии. Кто угодно уже понял бы, что это ловушка. Когда это стало очевидным, четвертому пришлось решить, как быть дальше. Добровольно шагнуть в западню ему не хотелось, и проще было отступить. При этом он понимал, что враг ведет себя слишком странно. Оставлять нечто подобное за спиной было рискованно, и Отхан решил, что у него есть все основания для разведки. Он ведь номер 4, и отныне второй по силе легионер, если уж учитывать все обстоятельства. Разные уровни демиурга были объединены несколькими проходами между ними, двумя лифтами и тремя лестницами. Но существо двигалось в сторону от них, туда, где неизбежно поджидал тупик. Насколько помнил Отхан, ничего принципиально важного в этой зоне не находилось, и тем интереснее было выяснить, что умудрилась подготовить форма жизни, которой полагалось быть примитивной. Они добрались до границы объекта D1, когда темный силуэт скрылся за дверью последнего зала. Судя по указателям на стене, это была техническая зона. Здесь располагались компьютеры самого Демиурга, предназначенные для его обслуживания. Но таких по всей базе хватало. Зачем же тащиться именно сюда? Отхану и сейчас полагалось идти следом, а он неожиданно для самого себя замедлился. Он не брался сказать, почему. Ему не нравилось в этой ситуации решительно все. Необъяснимое поведение существа, полумрак из-за поврежденной осветительной системы, странный гнилостный запах, повисший в воздухе. Но помощи ждать неоткуда. Сил 4-го должно быть достаточно. Он заставил себя войти внутрь, игнорируя тревожные предупреждения инстинктов. Он был уверен, что готов, потому что подготовился ко всему. Но выяснилось, что даже он, в его возрасте, с его опытом, способен быть наивен. В зале было пусто, потому что существо стало частью зала. Пульсирующая биомасса занимала всю стену, расположенную напротив входа. Она постоянно двигалась, менялась, однако самым страшным стало не это. Больше всего Отхана напугало то, что там, среди скользкой светлой плоти, то и дело формировались знакомые лица. Это не были люди, которых он знал, но были их копии, пока искаженные, наверняка способные стать точными, если понадобится. С ним не говорили ни они, ни существо. Вряд ли оно даже было способно на речь. Его поведение напоминало Отхану то, как в глубоких водах далекой земли хищная рыба подманивает добычу поближе огоньком, связанным с ее телом. Она не думает о том, что именно имитирует. Она просто знает, что это работает. У хищной рыбы и этого существа было еще кое-что общее. Они, в отличие от людей, не пытались запугать или подчинить. Они охотились только, чтобы убивать. Из массы, занимавшей стену, вырвались тонкие жгуты, потянувшиеся к 4-му. Охота не началась, она перешла к финальному этапу. Существо было готово сделать все, чтобы Отхан отсюда уже не выбрался.